Понеже убо мнози на чаше чините повесть о известованных в нас вещах, як уже предаша нам, и же из первого самовидца и слуги бывшей словеси, из воли сии мне последовавшу выше всех испытано, по ряду писать и тебе, державный Феофиле, да разумеешь, пониже научился и си слове всех утверждения, бысть во дни Ирода царя Иудейска, Ирей некий именем Захаря, от дневные чреды Авиани, и жена его от чери Аароновых, имя Елисавет, бесто же праведно оба пред Богом, ходящего во всех заповедях и оправдании Господних беспорочно, и не бей им чада, понеже Елисавет бе неплоды, и оба замотаревшего днев своих беста, бы же служащий ему в чину чреды своя пред Богом, по обычаю священничества, ключите ему, покадите ушед в церковь Господню, и все множество людей бе молитву деевне в год Фимиама, явися же ему ангел Господень, стоя в одесную алтаря кадильного, и смутися Захария видел, и страх нападенань, рече же к нему ангел, не бойся, Захария, за не услышана бысть молитва твоя, и жена твоя Елисавет родит сына тебе, и наречешь имя ему Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и мнози о Рождестве его возрадуются, будет бо велий пред Господем, и вина и секера не им отпити, и Духа Святаго исполнится еще из чрева Матери Своя, и многие от сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их, и той предыдет пред Ним Духом и силой или иною, обратите сердца отцем на чада и противной мудрости праведных, уготовайте Господи ви люди совершенны, и рече Захария ко ангелу, по часому разумею сие, азбо есмь стар, и жена моя замотаревшая во днех своих. И отвещав ангел, рече ему, аз есмь Гавриил, предстояй пред Богом, и послан есмь глаголоти к тебе, и благовестите тебе сия. И се будешь и молча, и не моги проглаголоти, да негоже дне будут сия. За не неверовал иси слове сем моим, я же сбудутся во время свое. И беше люди, ждущие Захарию, и чудякуся, коснящие ему в церкви, и сшед же неможаше глаголоти к ним, и разумеше яко видение видя в церкви, и тойбе помывая им пребываше нем, и бысть яко исполнишеся дни службы его, и идя в дом свой. По сих же днях зачат Елисавет, жена его, и таяшися месяц пять глаголющи, яко тако мне сотвори Господь во дни, дня же презре от яти поношение мое в человецах. В месяц же шестый послан бысть ангел Гавриил от Бога во град Галилейский, ему же имя Назарет, к деве обручений мужеви, ему же имя Иосиф, от дому Давидова, и имя деве Мариам. И вшед к ней ангел рече, радуйся, благодатная Господь с тобою, благословенна ты в женах. Она же, видевши, смутися о слове сего, и помышляше, каково будет целование сие, и рече ангел ей, не бойся, Мариам, обрети бо благодать от Бога, и се зачнеши во чреве, и родиши сына, и наречеши имя ему Иисус. Сей будет велий, и сын Вышнего наречется, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И воцарится в дому Яковле во веки, и царству его не будет конца. Рече же Мариам ко ангелу, како будет сие, где же мужа не знаю. И отвещав ангел речей, Дух Святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя. Тем же и рождаемо свято наречется Сын Божий, и сей Елисавет южика твоя, и та зачат сына в старости своей, и се месяц шестый есть ей нарицаемый неплоды, яко не изнеможет от Бога всяк глагол. Рече же Мариам, се раба Господня, буди мне по глаголу твоему, и отыди от не ангел. Восставши же Мариам в нетыя, иди в горнее с отчанием в оград Иудов, и вниди в дом Захарины целовай Елисавет, и бысть яко услыши Елисавет, целование Марино, взыграся младенец во чреве я, и исполнися Духа Святый Елисавет, и возопи гласом велим и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииди мати Господа моего ко мне, себо яко бысть глас целования твоего во ушию мое, взыграся младенец радощами во чреве моем, и блаженно веровавше, яко будет совершение глаголанным ей от Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спаси моем, яко презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя все роди, яко сотвори мне величие сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его. Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордой мыслью сердца их, низложи сильное со престол, и вознесе смиренное, алчущие исполни благ, и богатящиеся отпусти тщи. Восприят Израиля отрока своего помянуть и милости, яко же глагола к отцам нашим, Аврааму и семени его до века. Прибыть же Мариам с ней, яко три месяцы, и возвратися в дом свой. Елисавете же исполнися время родить ей, и роди сына. И слышаше окрест живущие ужики я, яко возвеличил есть Господь милость свою с нею, и радовахуся с нею, и бысть восьмый день, придоша, обрезать и отрочай на рецаху и именем отца его Захарию, и отвещавши мать его речени, надо наречеться Иоанн, и реше к ней, яко никто же есть в родстве твоем, и же нарицается именем тем, и помоваху отцу его, еже како бы хотел наречие, и спрошь тщицу написа глаголя, Иоанн будет имя ему, и чудякуся вси, отверзовшися же уста его Аби, язык его и глаголаше благословя Бога, и бысть на всех страх живущих окрестых, и во всей стране иудейстей, поведай ми бяху вси глаголи сии, и положише вси слышавшие в сердце своем глаголюще, чтобо отрача сие будет, и рука Господня без ним, и Захарий отец его исполнися Духа Свята, и пророчество во глаголя, благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и воздвиже рог спасения нам в дому Давидове отрока своего, яко же глаголу усты святых, сущих от века пророк его, спасение от враг наших и из руки всех ненавидящих нас, сотворите милость с отцы нашими и помянуте завет святый свой, клятву ей уже кляться к Аврааму отцу нашему дати нам без страха из руки враг наших избавшимся. Служите ему преподобием и правдою пред ним вся дни живота нашего. И ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, предыдешь его пред лицем Господним, уготовать и пути его, дать и разум спасения людям его во оставление грех их, милосердие ради милости Бога нашего, вниже посетил есть нас восток свыше, просветите во тьме и сени смерть не сидяще, направите ноги наши на путь мирен, отроча же растяши и крепляшися духом, и бег в пустынях, до дня явления своего, по Израилю».